Повсюду тени выползали из своих тайников и ложились, расстилаясь по земле. День настал, яркий, блестящий, сияющий, и солнце там, на востоке, продолжало победное свое шествие, подымаясь медленно и величественно все выше и выше. Серафина, однако, переутомилась. Она чувствовала, что ослабевает, и опустилась на траву, прислонясь спиной к дереву. А веселый лес как будто смеялся над ней, над ее ночными страхами. Теперь и эти ужасы, и радостная перемена близящегося рассвета были пережиты. Но под палящим взором яркого дня она тревожно оглядывалась, боясь не призрачных ужасов ночи, а живых людей, и невольно тяжело вздыхала. На некотором расстоянии среди низкорослого леса она увидела подымающуюся к небу и тающую в воздухе тонкую струйку дыма, то появлявшуюся на золотисто-голубом фоне неба, то минутами исчезавшую. Там, наверное, были люди, собравшиеся вокруг очага. Руки человеческие сложили эти сучья. Человеческое дыхание раздуло маленький огонек в яркое пламя, и теперь это пламя весело озаряет лицо того, кто его вызвал к жизни. При этой мысли она почувствовала себя такой одинокой, озябшей, затерянной в этом необъятном Божьем мире. И теперь поразившие и оживившие ее, как искры электрического тока, первые золотые лучи восходящего солнца и неповторимая красота этих лесов начинали досаждать ей, раздражали, даже пугали ее. И кровь, и уют дома, приятное уединение в комнате, равномерный, умеренно яркий огонь камина, удобная мебель, словом, все то, что красит и придает приятность жизни культурного человека, начинало тянуть ее к себе неудержимо. Теперь столб дыма, очевидно под влиянием движения воздуха, начал клониться в сторону наподобие крыла. И как бы приняв это изменение в направлении дымка за призыв или приглашение, Серафина снова вступила в лабиринт лесной чащи с намерением добраться до жилья. Здесь, в лесу, еще было сумрачно и прохладно, как на рассвете. Сюда еще не успели проникнуть горячие, обогревающие и освещающие все своим светом лучи солнца. И ее охватила голубоватая мгла и холодок ночной росы. Но тут и там верхушка высокой сосны уже светилась под яркими лучами золотившего ее солнца. А там, где прерывалась цепь холмов, яркие лучи солнца победно врывались в царство тени и мглы и длинной широкой полосой ложились между частыми стволами деревьев, словно прокладывая в лесу золотую дорогу. Серафина спешила по лесной тропинке, и хотя теперь дымка ей больше не было видно, но она придерживалась желаемого направления по солнцу. Вот еще и новые признаки подтвердили присутствие и близость человека. Это были срубленные стволы, белые щепки, собранные в вязанки зеленые ветки и поленицы дров. Это придало ей мужество, и она смелее и бодрее пошла вперед. Наконец она вышла на расчищенное от леса место, откуда подымался дымок. У самого ручья, который весело перепрыгивал через небольшие пороги, стояла избушка. И на пороге, в самых дверях, виднелась фигура загорелого дровосека с грубыми, жесткими чертами лица. Он стоял, заложив руки за спину, и смотрел на небо. Серафина, не задумываясь, прямо направилась к нему. Прекрасное, но дикое и странное видение с блестящими глазами в жалких лохмотьях когда-то драгоценного наряда, с парою бриллиантов в ушах, сверкавших, как капли росы на солнце. На ходу от движения одна из ее небольших грудей то показывалась, то скрывалась под тонким кружевом ее разорванного лифа. В такое время дня, да еще прямо из леса, где все молчало, не успев пробудиться от сна, это видение смутило дровосека, и он попятился от принцессы, как от какой-нибудь лесной волшебницы. — Я озябла, — сказала Серафина, — и я устала. Дайте мне отдохнуть и обогреться у вашего очага. Дровосек, видимо, смутился, но ничего не ответил и стоял, как столб, глядя из-под лобья на свою необычную посетительницу. — Я заплачу, — сказала Серафина, и тотчас же раскаялась в этих словах, быть может, уловив в его взгляде искорку скрытого страха. Но, как всегда, ее мужество только возросло при этой первой неудаче. Не дожидаясь приглашения, она оттолкнула его в сторону и вошла в избу, а он последовал за нею в суеверном страхе и недоумении. В избе, или вернее в лачуге, было неуютно и темно, но на большом камне, служившем очагом, весело трещали сучья, и красивое яркое пламя веселило взгляд. При виде огня Серафина как-то сразу успокоилась. Она опустилась на земляной пол и присела на нем у самого очага, слегка вздрагивая и подставляя пламени свои руки и лицо. А дровосек стоял над ней все в таком же недоумении и не сводил с нее глаз. Он не мог надивиться на лохмотья дорогого наряда, на обнаженные плечи и руки, на клочки тонкого кружева и сверкающие бриллианты в ушах своей странной гости, и не находил слов. — Дайте мне поесть, — сказала принцесса, — здесь, у огня. Он молча повернулся и минуту спустя поставил перед ней глиняный кувшин с простым домашним кислым вином, краюху хлеба, кусок сыра и большую пригоршню сырых луковых головок. Хлеб был черствый и кислый, сыр походил на кожаную подошву, и даже лук, занимающий здесь место трюфелей, едва ли был кушаньем, достойным принцессы, особенно в сыром виде. Но, тем не менее, она поела всего, и, если нельзя сказать, что с аппетитом, то, во всяком случае, с мужеством. А поев, она не отказалась и от содержимого глиняного кувшина. За всю свою жизнь она ни разу не пробовала грубой пищи и никогда еще не пила из кружки, из которой только что перед ней в ее присутствии пил другой человек. Но надо сказать правду, что мужественная и решительная женщина всегда скорее примиряется с переменой обстоятельств, чем даже самый мужественный мужчина. В продолжение всего этого времени дровосек ни на минуту не переставал из-под тишка наблюдать за ней, и в глазах его отражались попеременно разные низкие мысли и суеверный страх, и алчность. И Серафина читала эти мысли на его лице и сознавала, что ей надо как можно скорее уходить отсюда. Она встала и подала ему монету в один флорин. «Достаточно вам этого?» — спросила она. И вдруг он заговорил. Способность речи разом вернулась к нему. — Я желаю получить больше этого, — сказал он. — Очень жаль, но это все, что я имею, — ответила принцесса. — Все, что я могу вам дать. И с этими словами она спокойно вышла из лачуги, пройдя мимо него. Но вместе с тем сердце ее дрогнуло, потому что она видела, как он протянул к ней руку, чтобы удержать ее. И при этом его блуждающий взгляд упал на топор. Протоптанная тропинка вела на запад от избы, и Серафина, не задумываясь, пошла по ней. Она не оглядывалась назад, но как только за поворотом тропинки она почувствовала, что скрылась, наконец, из глаз дровосека, она тотчас свернула с тропинки в целину и, скользя между стволами, как змейка, бросилась бежать, что было мочи. Она бежала до тех пор, пока, наконец, не почувствовала себя в безопасности. Тогда только она остановилась и перевела дух. Тем временем Солнце поднялось уже высоко, и его горячие лучи проникали повсюду, даже в чащу леса, и пронизывали ее в тысячи местах, и заливали светом и теплом этот приют тени и прохлады, и горели алмазами в каплях росы на траве и во мху. Смола этих громадных деревьев наполняла воздух душистым ароматом. Казалось, что не только каждый ствол, но и каждый сук, и каждая из этих бесчисленных зеленых игл выделяли из себя этот целебный аромат. Пригретые жарким солнышком в это веселое ясное утро, они как будто курили фимиам своему творцу. Время от времени по лесу пробегал ветерок, и тогда эти душистые великаны начинали качаться, и тени, и свет дрожали и мигали на траве, как проворные ласточки, и в лесу пробуждался вдруг шелест и шепот сотен и тысяч зеленых ветвей, пробуждался и затем снова смолкал надолго. А Серафина все шла и шла. То в гору, то под гору, то по солнцу, то в тени, то высоко по голому хребту гор среди камней и утесов, где грелись на солнце проворные юркие ящерицы и пробирались под папоротниками ленивые змеи. То низом по ущельям и оврагам, поросшим густым лесом, куда не проникало солнце, и где старые стволы стояли, как колонны древних храмов. То она шла извилистой лесной тропой в лабиринте лесистой долины, то опять подымалась на вершину холма или горы, откуда ей открывался вид на дальние цепи гор, где она видела громадных птиц, парящих в воздухе. Спустившись снова вниз, она следила за течением речек, пенистых горных потоков, шумно бежавших по долине. Видела, где они зарождались чуть заметными ручейками или били родничками из земли. Видела, как местами целая семья таких ручейков сливалась в один общий поток, образуя вместе своего слияния маленькое озеро, в котором прилетали купаться воробьи. В другом месте такие же ручейки, падая со скалы хрустальными струйками, звенели и журчали по камням. И на все это Серафина смотрела, спеша все вперед и вперед, смотрела с жадным восхищением, с удивлением, и сердце ее замирало от радости. Все это было для нее так ново, так глубоко трогало и волновало ее, все так благоухало, так манило, так влекло и ее чувства, и ее воображение, и все это как будто утопало в голубой лазури сияющего небесного свода, раскинувшегося надо всем высоким светлым куполом. Наконец, когда она почувствовала себя совсем усталой, она подошла к большому мелкому болотному озерку, среди которого виднелись большие камни, как островки, а по берегам росли тростники. Все дно было устлано иглами сосен, тех сосен, что своими горбатыми узловатыми корнями образовывали мысы, вдающиеся в эту лужу, а сами гляделись в ее водяную поверхность, как в зеркало, отражавшее их красивый темно-зеленый наряд, их стройные силуэты и гордые вершины. Серафина подползла к воде и с удивлением увидела в ней свое отражение. Это был какой-то бледный, тощий призрак с большими, блестящими и ясными глазами. Призрак, на котором еще уцелели лоскутья придворного наряда. Но вот ветерок заребил воду, и ее образ задрожал и заколыхался вместе с водой. Она видит свое лицо. То она видит его обезображенным морщинками, и это смешит ее. Она улыбается, и вода отражает эту улыбку. Серафина видит ее, и теперь ее лицо кажется милым и добрым, каким она его никогда не видела раньше. Она долго сидит у воды, пригретая солнышком, и жалостно смотрит на свои маленькие, исцарапанные и израненные руки, и удивляется, видя их такими грязными. Теперь ей положительно не верится, что она могла пройти такое громадное расстояние. и что она столько времени шла в таком ужасном виде и до сих пор не подумала привести себя хоть немного в порядок. Серафина вздохнула и принялась приводить в порядок свой туалет с помощью большого лесного зеркала, так ласково улыбавшегося ей. Она начала с того, что обмыла всю грязь и следы крови от ссадин и царапин, и брызги крови, попавшие на нее во время ее приключения в оружейной принца. Обмывшись, она сняла с себя все драгоценности и бережно завернула их в платок, в свой тоненький носовой платок. После того она привела в порядок, насколько это было возможно, те лохмотья, которые еще уцелели на ней от ее бывшего дорогого наряда, и поправила волосы. Когда она распустила их, то посмотрела на себя в таком виде и невольно улыбнулась. «Они пахнут, как лесные фиалки», — припомнила она, что когда-то ей сказал Отто, и при этом в воспоминании она приблизила их к своему лицу и потянула в себя воздух, словно желая убедиться в справедливости того, что говорил принц. И при этом она уныло покачала головой и усмехнулась про себя бледной печальной улыбкой. Нет, она не только усмехнулась, но даже тихонько засмеялась. И вдруг на ее смех, точно эхо, ответил серебристый детский смех. Она подняла голову, обернулась и увидела двух малюток, с любопытством смотревших на нее. Это были маленькая девочка и мальчик, что точно игрушечные стояли, прижавшись друг к другу. Стояли они с улыбающимися личиками на самом краю озера, под высокой развесистой сосной, совсем как в сказке. Серафина никогда не любила детей. Но теперь эти малютки испугали ее до того, что у нее сердце забилось, как у пойманной птички. — Кто вы такие? Откуда вы взялись? — крикнула она сердито. Малыши вместо ответа прижались плотнее друг к другу. И как стояли, обнявшись, так и стали, обнявшись, пятиться назад, не спуская с нее глаз. Теперь ей стало жалко, что она так, без всякой причины, напугала своим сердитым окриком этих бедных малюток, таких крошечных и таких безобидных, и вместе с тем таких чутких и впечатлительных. Она невольно сравнила их с птичками и опять взглянула на них. Они были, пожалуй, немного больше птичек, но много безобиднее и невиннее их. На их открытых детских личиках она ясно читала изумление и чувство страха и боязни, и ей стало жаль этих малышей. Ей захотелось теперь приласкать их, и она поднялась на ноги, чтобы подойти к ним. — Подите сюда, детки, — сказала она, — не бойтесь меня. И она сделала шаг вперед по направлению к ним. Но, увы, при первом ее движении малютки повернулись и, ковыляя, как молодые утята, бросились бежать от принцессы. Видя это, сердце молодой женщины защемило от боли. Ей было всего только 22, впрочем, нет, скоро 23 года. И ни одно живое существо не любило ее, ни одно, кроме Отто. Но и он, может ли даже он, простить ей когда-нибудь то, что она сделала? Слезы душили ее, но она напрягала все свои силы, чтобы подавить их. Только не плакать. Если она расплачется теперь здесь, в этом лесу, одна... «Это может окончиться для нее помешательством», — мелькнуло у нее в голове, и она поспешила отогнать от себя черные мысли, поспешила отбросить их от себя, как горящую бумагу, и, закрутив наскоро свои длинные и густые волосы тяжелым узлом на затылке, подгоняемая ужасным опасением, сильно бьющимся сердцем, она снова пустилась в путь, стараясь заглушить движением осаждавшие и пугавшие ее мысли. Часов около 10 утра она какими-то судьбами вышла на большую проезжую дорогу, пролегавшую в этом месте по горе между двух стен зеленого стройного леса. Дорога шла в гору, вся залитая солнцем. Тут было так тепло, так приветливо и так хорошо, А Серафина чувствовала смертельную усталость и, долго не задумываясь над возможными последствиями, а скорее ободренная этим присутствием цивилизации, этим сооружением рук человеческих, она расположилась на траве под тенью развесистого дерева на самом краю дороги и почти тотчас же заснула. В первую минуту она боролась со сном. Ей казалось, что он должен перейти в глубокий обморок, но затем она невольно поддалась ему, и он ласково принял ее в свои успокаивающие объятия. И вот эта бедная, измученная, истомленная и истрадавшаяся молодая женщина хоть на время была укрыта и избавлена от всех мучительных тревог и волнений, горя и печалей. И бедная душа ее, наконец, вкусила покой, а молодое тело нашло желанный отдых здесь, на краю большой проезжей дороги. В роскошных лохмотьях, в золотистом уборе ее густых, рассыпавшихся по плечам волос, она лежала здесь, забыв про целый мир. А птицы со всех сторон слетались из лесу посмотреть на нее и носились над ней, иззывая других птиц, совещались с ними на своем птичьем языке, обсуждая это странное, необычайное явление в их зеленом лесном царстве. Между тем солнце продолжало свой дневной путь. Тень, ложившаяся на откос дороги от ног Серафины, заметно вытягивалась и подымалась все выше и выше, и собиралась уже совершенно исчезнуть, когда стук колес приближающегося экипажа взволновал птиц, и они принялись быстро сновать взад и вперед поперек дороги, извещая своих сородичей о новом событии. Дорога в этом месте круто поднималась в гору. А потому экипаж приближался чрезвычайно медленно, и прошло добрых 10 минут, прежде чем из-за подъема показался пожилой господин, шедший степенной, старческой, хотя и довольно бодрой походкой, по обочине дороги, поросшей низкой мягкой зеленой травой. Он шел не торопясь, с видимым удовольствием оглядываясь по сторонам. Время от времени он приостанавливался на минуту, доставал из кармана записную книжку и вписывал в нее несколько строк карандашом.